«Возьмите британского солдата», — продолжал Малькольм. «Он упорный вояка, и это хорошо. Он дисциплинированный, и это тоже хорошо. Но это и все. Он болван. Он слишком много пьет. Он частенько ведет себя, как свинья. И вот поэтому, Бен Канаан, я и приехал к вам. Я хочу взяться за вашу Хагану и сделать из нее первоклассную боевую организацию. Такой материал, как ваш, мне еще ни разу в жизни не попадался». Барак раскрыл рот от изумления. Малькольм посмотрел в окно. Он смотрел на дождевальные установки, вертящиеся на полях, и на Абу-Ешу, гнездившуюся высоко в горах под Тагартовской крепостью Исфири. «Вот посмотрите на эту крепость. Вы ее называете крепостью Исфири, а я — дурости. Арабы преспокойно могут обойти ее кругом. Нет, что вы там ни говорите, англичане никогда ничему не научатся». Малькольм принялся напевать псалом номер 98. Слова он произносил подлинные, древнееврейские. «Я выучил наизусть все псалмы до 126-го, а не прелесть». «Майор Малькольм», — сказал наконец Барак, — «я так и не понял цели вашего визита». «Все знают, что Барак Бен Канаан — человек справедливый и беспристрастный. Сказать правду, большинство евреев любит болтать. В моей еврейской армии мне придется говорить и 10 слов. Говорить буду я». «Я уже успел убедиться, что вы любите говорить один». «Хм», — буркнул Малькольм, продолжая смотреть в окно на цветущие поля Яделя. Внезапно он обернулся, и в его глазах засверкал тот блеск, который Барак часто видел в глазах своего брата Акивы. «Драться!» — воскликнул Малькольм. «Вот что нам надо делать. Драться! Еврейская нация — дитя провидения, Бен Канаан. Провидения! Да я не меньше вашего убежден в будущем моего отечества. Вряд ли я нуждаюсь в том, чтобы мне напоминали. Нет, вы нуждаетесь. Все вы нуждаетесь. Не то вы бы не сидели взаперти в своих селах. Мы должны подняться и наказать этих бандитов. Если какой-нибудь араб выходит из кофейни и дает выстрел по кибуцу с расстояния в целый километр, он считает себя героем. Пора нам подвергнуть испытанию этих кровавых язычников. Древних евреев — вот что мне надо. Древнееврейских воинов. Вы устроите мне встречу с Абиданом немедленно. Англичане, они слишком тупы, чтобы понять мои методы». Пепе Малькольм покинул Ядель так же внезапно, как он туда пришел. Горланя какой-то псалом, он вышел из села, оставив Барака в сильном недоумении. Потеребив некоторое время бороду и в сомнении, и покачав головой, Барак все же позвонил Авидану. Говорили они на языке идыш, на случай, если кто-нибудь подслушивал их разговор. «Кто он такой, этот человек?» — спросил Барак. «Он вторгся ко мне, словно мессия какой-нибудь, и начал агитировать меня за сионизм». «У нас есть сведения о нем», — ответил Авидан. «Это какой-то чудак. Сказать правду, мы просто не знаем, что о нем и думать. Доверять ему можно, мы не знаем». Майор Малькольм проводил теперь все свободное время среди евреев. Он без обиняков называл британских офицеров тупицами и болванами. Не прошло и нескольких месяцев, как его знал уже весь Ишув. Хотя он вращался в высших кругах, большинство руководителей относились к нему как к безобидному чудаку. «Наш полоумный англичанин», — так его называли любя. Вскоре, однако, выяснилось, что Малькольм был отнюдь не полоумным. Он был великим мастером спора и в любой дискуссии побеждал кого угодно. Ведущие деятели Ишува уходили от него, убежденные, что он не иначе как чем-то их околдовал. Его кормили обещаниями около 6 месяцев. Наконец терпение Малькольма лопнуло, и он ворвался в кабинет Бен-Гуриона в здании Национального совета в Иерусалиме, не договорившись предварительно о встрече. Бен-Гурион бросил он язвительно: «Вы безнадежный дурак. Вы тратите все свое время на то, чтобы уговаривать своих врагов, а для друга у вас нет свободных 5 минут». С этими словами он повернулся на каблуках и вышел вон. Вслед за этим Малькольм отправился к генералу Чарльзу, главнокомандующему британскими войсками в Палестине. Он пытался заручиться согласием генерала на то, чтобы испытать некоторые из своих отрядов в борьбе с арабами, прибегая к еврейским отрядам. Сам генерал Чарльз, как почти все члены его штаба, был настроен проарабски, но бунт муфти начинал выставлять его самого в смешном свете. Хотя англичане и создали постепенно собственную еврейскую полицию, не желая привлекать к сотрудничеству отряды Хаганы, все равно положение было до того безвыходным, что генерал решил не мешать Малькольму. Вскоре драндулет Малькольма замаячил на подступах к Гамишмару, и часовые повели его на Грукари. Рослый командир отряда изумленно смотрел на стоящего перед ним тощего англичанина. Малькольм похлопал его по плечу. «Вы мне нравитесь», — сказал он. «Вы только хорошенько меня слушайте, исполняйте все мои приказы, подражайте мне во всем, и я вас сделаю первоклассным солдатом. А теперь покажите мне свой лагерь и все ваши укрепления». Ари был ошеломлен. По взаимному молчаливому согласию англичане держались подальше от Гамишмара и делали вид, что ничего не знают о патрулях Ари. Однако они имели полное право являться сюда. Майор Малькольм не обратил ни малейшего внимания на подозрительность Ари и на его явные попытки показать англичанину только часть укреплений. «Которая твоя палатка, сынок?» — спросил Малькольм. В палатке Ари Малькольм растянулся на койке и погрузился в размышления. «Вы для чего, собственно, приехали?» — спросил Ари. «Ну-ка дай мне сюда карту», — ответил тот, не обращая внимания на вопрос Ари. Малькольм приподнялся, развернул карту и почесал небритый подбородок. «Где тут у арабов главная база?» Ари показал пальцем на небольшое село, расположенное в Ливане, на расстоянии 15 километров от границы. «Сегодня ночью мы эту базу уничтожим», — спокойно произнес Малькольм. В эту ночь небольшой отряд, состоявший из 8 мужчин и 2 женщин, перешел в ливанскую границу.